профессор?» — спросила Кира как-то осторожно и уже понимая, что ждать в ответ. Лёха лишь отрицательно мотнул головой. Девушка скорбно кивнула. «У тебя кровь на щеке», — с беспокойством заметила Вита. «Не смертельно. Дайте мне 3 минуты и уходим», — попросил Лёха. «Как?» — поинтересовался деловито Кирилл. «Через окно», — опередила Лёху с ответом Вита. «Откроем, перелезем, тут первый этаж и...» Она запнулась и удивленно огляделась. «А что у вас произошло?» Лёха тоже с интересом осматривался. Трансформацию Зоиного багажа он отметил, как и ряд бутылок, аккуратно выстроенных на полу. А вот рядом с алкогольной батареей лежал какой-то странный кошель, расшитый золотыми и красными нитями, и что-то маленькое и блестящее. На дальнем диване сидела, поджав под себя ноги, заплаканная Настя. Волосы ее были еще в большем беспорядке, чем обычно, а на щеке, которую она пыталась прикрывать ладошкой, алел след от удара. «Проверьте-ка свои вещи, мальчики», — велела Зоя. «И ты, Вита, тоже. Нам оставили подарки». Лёха подтащил ближе свою сумку и начал открывать молнию. Вита, нехорошо косясь на Настю, полезла проверять свой багаж. «Из-за этой гадины погибла Света», — сердито сообщила Кира. «Это она подложила браслет». «Каждому свое, подхватила Зоя. «Мне кошель с вышивкой, какая мне нравилась, Свете украшение, Кирочке, конечно, шкатулку. Я думаю, это имеет какой-то смысл». Вита вытянула из своей сумки какую-то блестящую тонкую ткань. Лёха узнал тот пеньюар, что они все видели в спальне жены Веслава, убитой им Марии. Лёхе на миг стало как-то неприятно. Тогда, увидев, как Вита рассматривает ту вещь, он сам представил девушку в этом шелке и кружеве. Это была красивая фантазия. Теперь хотелось порвать пеньюар и выкинуть, чтобы он никогда больше не попал Вите в руки. Но сейчас эти мысли не своевременны. Он все еще шарил среди своих вещей и наткнулся на нечто холодное и металлическое. И практически сразу понял, что увидит. Насколько мог бережно, Алексей вытащил французский кортик. «Убить бы ее!» — буркнула Вита, снова посматривая на Настю. «Своих же!» «Ничего я не делала!» — вдруг заорала истерично девица на диване. «Я никого не трогала, я просто хочу остаться здесь, и он обещал разрешить». «Дур, что ли, совсем?» — искренне удивился Лёха. «Сами вы!» — зло сорвалась Настя. «Тут красиво, вещи эти, еда вкусная, платье, украшения. Ни у кого такого нет, я просто хочу тут жить». «Недолго бы ты прожила», — напомнил ей Кирилл. «Но ладно, идиотка и пусть, но зачем же остальных-то?» «И не надо врать, что ты не знала, что он с нами всеми сделает», — угрожающе предупредила Вита. «Да», — Настя вовремя остановилась. «Да ей просто наплевать на это», — за нее договорила Зоя, холодно, но спокойно. «Мы с Кирочкой тут уже многое узнали. Она видела, как пан убил Сашу. Она уже тогда все знала». «Не убивал он», — упрямо спорила Настя. «Саша сам. Не надо было ему брать те карты. Веслав сказал, что так было и раньше, с тем магом. Он же рассказывал». «Саша умер здесь», — рассудила Вита. «Как тот маг. Профессор в библиотеке, как какой-то там кузен. Света на улице. Наверное, на кладбище, как Мария. Юля упала с лестницы, как... как каторжина». Лёха тяжело вздохнул и поднялся с пола. «Хоть и колдун, но точно конченый маньяк. Кирилл, что там у тебя?» «Ничего нет», — с удивлением отозвался фотограф. «Я все хорошо проверил». «Веслав не велел ему ничего отдавать», — буркнула Настя. «Сказал только вам, подарки. Он просто сказал выбрать вам то, что нравится каждому». «Когда?» — коротко спросила Вита. «Сегодня», — нехотя призналась девица. «Он обещал оставить меня здесь, если я выберу вам вещи», — сказал на память. «Какой простой и душевный парень», — саркастично усмехнулся Лёха. «А чего же Кирилла без подарка оставили?» «Веслав сказал, он взял сам», — признала Настя. «Что хотел и на что можно смотреть». «Чёрт!» — Виту осенило. «Кирилл, стирай снимки немедленно!» «С удовольствием!» Молодой человек уже спешно вытаскивал из чехла фотоаппарат. «Так», — Лёха потёр плечо, которое болело после хватки той бабы. «Не будем терять времени. Эти его ненормальные слуги скоро найдут способ снести дверь. Или всё же вытащат сюда своего хозяина. Я открою окно». И, проходя по комнате, всё же остановился на миг возле батареи бутылок. «Зой, ты это всё оставишь?» Указал Лёха на этот алкоарсенал. «Серьёзно?» Женщина только кивнула. Она уже вдела руки в лямки, привыкала к непривычной тяжести сумки у себя на спине. «Ну...» Молодой человек с сомнением пожал здоровым плечом. «Слушай, ты же бешеные деньги за это платила. Ты же для своих это везла». «Мои ждут домой меня», — веско напомнила Зоя. «Живую». «Давай я всё же ликёр этот твой, Моцарт, к себе засуну». Лёха выбрал бутылку и убирал уже её в свою сумку. «У меня тоже место есть». Вита схватила ещё одну бутылку. «А это что?» «Сливовица», — нехотя озвучила Зоя. «Крепкая, вроде водки. Больше не надо, пожалуйста. Я сама ещё ром возьму, и всё. Надо идти». Она убрала последнюю бутылку в свою дамскую сумочку, размеры которой Лёху ужасали ещё с первого дня. «Кирилл, давай первым, потом девочке», — командовал Лёха. «Возьми что-то тяжёлое на всякий случай». Фотограф продемонстрировал ещё одну кочергу, которую вытащил из подставки у камина. Лёха чуть поморщился, так как это напомнило ему о смерти профессора в библиотеке. Но сам всё же поднял с пола своё оружие, добытое именно там. «Вроде никого», — сообщил фотограф откуда-то из белой мглы, всё так же висящий за окном. «Кира, давай ты!» Глава 23. Настя чуть ли не впервые в жизни чувствовала себя несчастной. Всё шло не так, как должно. Не так, как хотелось ей. Мало того, эта мерзкая Зоя её ударила по лицу. Это было не только больно, но ещё и унизительно. И никто в этот раз не бросился её защищать, никто даже слова не сказал. Они все смотрели на Настю, как на пустое место. Такого не было никогда. Ни разу ещё не случалось, чтобы хоть кто-то не сделал что-нибудь для её защиты, не пожалел её. Но и это не самое худшее. Сейчас все эти сволочи рушили её жизнь, они уходят. И если это случится, её тоже выгонят. А ведь она была уверена, что всё получилось, что она останется здесь, в этом доме навсегда. Но если туристы сейчас сбегут, Веслав на неё рассердится. Если в глазах остальных туристов Настя выглядела предательницей, а то и пособницей убийцы, вызывала у них отвращение и злость, то для неё самой всё выглядело иначе,